ты знаешь, — она обращалась к Сварогу, — потому что ты видишь. Нежить, другими словами. Рошаль вытянул в ее сторону клинок. Боишься серебра? Шастаешь в одиночку на рассвете? Кровушки человеческой захотелось? Подождите, мастер Рошаль. Нам нечего волноваться за кровушку. Кровушки нашей мы никому не отдадим, ни капли. Сварога все больше интересовала гостя. Свою принадлежность к так называемой нечистой силе она сразу признала. Выйдя к ним, она отдала себя на суд людей, то есть существ, заведомо враждебно настроенных к себе неподобным. Поведение ее, прямо скажем, необычно. Послано кем-то. Кто принудил ее рискнуть? Она игральная карта в чьих-то руках? Ее игра тщательно спланирована неким любителем черного преферанса? Попробуем разобраться. Скажи-ка ты мне, незнакомка, приближение чего вы чувствуете? Смерти. Ее приближение. Смерть для всего. Не только люди погибнут, звери погибнут. Мы погибнем. Смерть очень близко. «Как тебя зовут?» — вдруг спросила Кладя. Поинтересовалась вполне дружелюбно. «Женская солидарность?» Видела бы она незнакомку в магическом разрезе. «Чубаху», — ответила черноволосая женщина. «Не лжет. А стала бы нечисть, исполненная нечистых намерений, выдавать свое подлинное имя?» «Эх, знать бы точно. Ты здесь одна?» «Это уже проявил свой интерес хранитель». «Я везде одна». «И кто же ты?» — вступил в разговор Певер. Сварог мог бы ответить за нее. Он видел. На этот вопрос не так-то просто ответить, — замялась Чубаху. — Да ладно. Ну, какого ты этого, подыскивая слова, Певер пошевелил пальцами, как его, племени или как это у вас называется? — Я Гуап. Похоже, признание далось женщине нелегко. «Ага!» — отставной вояка удовлетворенно сложил руки на животе. «И что?» К этому вопросу Рошаля, адресованному субгенералу, мог бы присоединиться и Сварог. «Гуап!» «Гуап!» «Нет, ей-богу, что-то такое он уже слышал». «Вы никогда не слышали о гуапах?» — с чувством затаенного превосходства поинтересовался Певер. «Ну да, вы же никогда прежде не бывали в Ферунианах!» Специально для Рошаля он сделал нажим на последнем слое. «Между тем, преданиями о гуапах вас угостят в любой местной деревушке. Вы уж простите, барышня, но я буду говорить прямо как есть. Так вот, гуапы — это оборотни». Но Певер поднял указательный палец и выдержал излюбленную театральную паузу. «Согласно преданиям и поверьям, они ближе к людям, чем к противоположной стороне. Потому гуапы не очень-то ладят с иными... Ну, сами понимаете, о ком я. Ближе к людям. Тоже ничего не доказывает. Она могла представиться кем угодно. Ясно, если она хочет войти в доверие, то как раз ей и следовало записать себя в эти самые гуапы. Сварог не мог знать, как выглядят гуапы в магическом плане и какими особенностями строения отличаются от оборотней простых. Но и Чубаху не могла знать о том, что он не может знать. Только ты смотри, сам не запутайся, граф. Так ты женщина или нет? Ах, вот как! Оказывается, Олес давно уже проснулся и удивительный разговор слушал, открывши рот. Потом не выдержал и встрял. Сейчас я женщина. Просто ответила Чубаху. Самое настоящее? Княжеский сынок не отрывал взгляда от такой детали одежды незнакомки, как шнуровка жилета, вернее, от ее верхнего края, где начинался вырез. Самое настоящее. Чубаху взглянула на молодого человека уж точно не как оборотень, или как оборотень, которого особенно интересует кровь молодая. Олес вскочил на ноги, принялся отряхиваться и застегиваться. — А потрогать можно? — Я настоящая настолько, что можно и схлопотать. — Не подходи, Олес. Стой, где стоишь. Сварог, в общем-то, не только заботился о безопасности молодого князя, сколько о том, чтобы разговор не скатывался в балаган. — На... Ну, ладно. Легко подчинился Олес. Что это за горы, Чубаху? Он прав. Черноволосая женщина показала на Певера, а Сварог обратил внимание на ее пальцы. Пальцы были необычайно длинные, и большой палец немногим уступал по длине указательному. Вы, люди, называете эти горы Херунианской грядой. Детектора лжи? Вранья не показал. Выключать его не станем, посмотрим, что дальше. Тогда какое место? Какие города есть поблизости? Это Крон или Таурант? Напомнил о себе охранитель Рошаль. Эту землю люди называют Таурантом. Я знаю поблизости всего один город — Каутен. Такое слово я слышал от людей. И еще много деревень, но в них сейчас никого не осталось. — Ваши слопали? — деликатно поинтересовался Рошаль. — Люди уходят в Каутен. Там строят большие лодки. — Как далеко до Каутена? — спросил Сварог.